Часть седьмая. Я дурно провел ночь в очаровательной, хорошо проветренной и мило обставленной комнате, где ни дверь, ни окно нельзя было плотно прикрыть, и где дорожное издание Шерлока Холмса, которое годами меня преследовало, подложено было под настольную лампу, настолько тусклую, что корректуры, захваченные мной для правки, не могли скрасить часов бессонницы. Каждые две минуты, а то и чаще, грохот грузовиков сотрясал дом. Я то погружался в дремоту, то просыпался снова от удушья и садился в постели, и вспышки какого-то света, пробиваясь с улицы через смехотворной толщины занавеси, вдруг освещали зеркало, и мне казалось, что стрелковый взвод открывает оттуда по мне огонь. Так уж я устроен, что должен непременно проглотить сок, выжатый из тройки апельсинов, прежде чем предстать перед лицом суровой дневной действительности. Поэтому в половине восьмого утра я наскоро принял душ и еще через пять минут вышел из дому в сопровождении долгоухого и мрачного Собакевича. Воздух был жесткий, небо чистое, надраенное до блеска. Если поглядеть на юг, безлюдная дорога поднималась в серо-синие холмы среди снеговых заплаток. Высокий безлистый тополь, бурый как швабра, поднимался справа от меня, и его долгая утренняя тень, пересекая улицу, достигала из зубчатреннего кремового дома, который мой предшественник, если верить Кокарику, считал турецким консульством, поскольку заметил, что туда входило множество людей в фесках. Я повернул влево, к северу, и прошел несколько кварталов, спускаясь вниз по холму к ресторану, который приметил накануне, однако там еще было закрыто, и я повернул назад. Я успел пройти всего несколько шагов, когда вверх по улице прогрохотал большой грузовик с пивом, вплотную за ним маленькая бледно-голубая легковушка с белой собачьей головой, из него выглядывавший, а следом еще один грузовик с пивом, точно такой же, как первый. Скромная легковушка была набита узлами и чемоданами. За рулем ее сидел Пнин. Я издал приветственный рев. Но он меня не видел, и единственное, на что я мог надеяться, это преодолеть достаточно быстро квартал до вершины холма и догнать его у светофора, где он будет пережидать красный свет. Я быстро обошел задний грузовик и снова увидел моего старого друга, его напряженный профиль под кепкой с наушниками, его зимний плащ. Однако уже в следующее мгновение свет переменился на зеленый, маленькая белая собачонка пригнула голову и тявкнула на Собакевича, и все рванулось вперед. Первый грузовик, Пнин, второй грузовик. С того места, где я стоял, я наблюдал удалявшийся автомобиль в дорожной раме между Мавританским домом и Ломбардским тополем. Потом маленькая легковушка дерзостно обогнула первый грузовик и, вырвавшись, наконец, на свободу, прыснула вверх в сиянии дороги, сужавшейся вдали до тоненькой золотой нити, мреющей в летнем тумане, где гряды холмов так прекрасно преображали пространство, что предсказать невозможно было, какое чудо там может случиться. Кокарик в буром халате и сандалиях впустил кокера и пригласил меня в кухню к английскому завтраку из унылых почек и рыбы. «А теперь, — сказал он, — я расскажу вам, как Пнин вышел на трибуну женского клуба в Кремоне и обнаружил, что он взял с собой не ту лекцию». Конец книги. Январь 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.